Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 13 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с пресс-конференции генерального прокурора НКР. Материал из Арцахского государственного университета. В селах Талыш и Матагис жизнь течет обычным руслом. Пути решения карабахского вопроса должны найти Нагорный Карабах, Азербайджан и Армения, заявил ректор МГИМО. Итак, подробности новостного блока. Сегодня состоялась пресс-конференция генерального прокурора НКР Артура Мусияна. Он сообщил о том, что начиная с 2016 года введена новая методология учета преступности. В 2016 году было совершено 704 преступления. Увеличился процент раскрываемости преступлений. Если в 2015 году он составлял 92,5%, то в 2016 – 96,6%. Ներդային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցվել է հանցագործությունների 704 դեպք, 2016-ը հանցագործությունների հաշվառման, միասնական հաշվառման իմաստով եղել է անցումային տարի հաշվառման մեթոդիկայի փոփոխության։ К сожалению, увеличилось число преступлений, связанных с использованием наркотических средств, и впервые 12 случаев зафиксировано сбыта наркосредств. Թմրամիջոցների դեմ պայքարում 12 իրացման դեպք արձանագրվել, այս բացահայտման ցուցանիշն է բարձրացել։ В соответствии с актом амнистии, принятым национальным собранием, 198 человек были помилованы в разной форме. Отвечая на наш вопрос, предусматривает ли новая конституция НКР новшества или изменения в системе прокуратуры, Артур Мусиян отметил, что в принципе нет. В основном полномочия остаются теми же самыми. Отвечая на вопрос по уголовным делам, возбужденным в результате агрессии прошлого года, Артур Мосиян сказал о том, что составлено 64-тонное уголовное дело. Помимо этого, есть сотрудничество с омбудсменом республики, правозащитными организациями и, по его сведениям, 363 дела приняты Европейским судом по правам человека. В общем же, уголовное дело касается нарушений прав 700 граждан. Իմ կողմից հարուցվել էր քրեական գործը, միայն 64 հատորանոց մի հատ գործը նախապատրաստվել, ինչպես նաև տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպություններ, որ դիմել են մեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների իրավունքների վերականգնման համար, այդ փաստաբանական առաքելության իմաստով դատախազությունը անշուշտ իրավական օգնությունա ցույց տվել, ֆորմատրության պետք է ասել, որ մոտ 363 գանգատ ընդունվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից մոտ 700 քաղաքացու։ Конкретные пути для разрешения карабахского вопроса должны прежде всего изыскиваться Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией. Об этом в рамках выездной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 11 марта заявил ректор МГИМО МИД России Анатолий Таркунов. На вопрос, что нужно сделать, чтобы Азербайджан наконец понял, что у народа Нагорного Карабаха есть право на самоопределение, Анатолий Таркунов напомнил, что существует целая серия международно-правовых документов, которые определяют возможные пути решения этого вопроса. И сегодня, когда выступали министр обороны и другие коллеги в Валдайском клубе, все подчеркивали, что в любом случае нет альтернативы мирному решению этого вопроса, отметил ректор МГИМО. Он напомнил, что инструмент для этого создан – Минская группа ОБСЕ. «Я думаю, только такой путь может привести к какому-то результату», – добавил Таркунов. На заявление о том, что Степанакерт непосредственно не участвует в переговорном процессе и не видит ли он необходимости в этом, Анатолий Таркунов сказал: «Сегодня интересы Степанакерта представляет Ереван, как я понимаю, но для того, чтобы стороны сочли бы возможным участие Степанакерта в переговорах, на это должно быть единое согласие». Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В рамках программ неформального образования сегодня в Арцахском госуниверситете состоялась встреча с профессором университета Манхэттен Швон Маршалом, студенткой Эбби Парентон и юристом Ритой Махтесян, прибывших из Соединенных Штатов Америки. Профессор Маршал прочитала лекцию о геноциде армян в Османской империи в 2015 году. Она написала книгу о геноциде под названием «Вина отцов», которую собирается издать Степанакерти. Книга выйдет в свет 21 сентября, в День независимости Армении. Эта дата, конечно, выбрана не случайно. В интервью профессор Маршал отметила, что все знают, что в Османской Турции был геноцид армян. И сегодня Турция, отрицая геноцид, тем самым продолжает этот геноцид. Я здесь, чтобы сказать правду. Для меня самое важное – справедливость. The truth is more important. Конечно, Турция препятствует моей деятельности, но я не боюсь, я американка. They made my life very difficult, but I am not afraid. I am American. Почему название книги выбрано «Вина отцов»? Профессор объяснила это, как в Библии написано, 3-4 поколения отвечают за вину ошибки своих родителей. «Вина отцов» имеется в виду вина турецких отцов, совершивших геноцид армян. Отметим, что профессор в Турции никогда не была. Она уже внесена в черный список Азербайджана. Сопровождающая профессора Маршала юрист Рита Махтесян отметила, что мы все знаем о геноциде, но для нас важно, чтобы об этом говорили, писали иностранцы. У профессора большие планы, связанные с Арцахским госуниверситетом. Сегодня она приехала с одной студенткой. В последующем планируется привести большую группу студентов. В конце ректор университета Мануш Минасян поблагодарил гостей за интересную лекцию и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Восстановительные работы в Талише продолжаются. С наступлением холодов строительство обрело большой размах. В данный момент в селе продолжается строительство здания общинного центра, где будут размещены сельская администрация и ряд других структур. Работы идут по графику. По соседству строится дом торжеств. К сентябрю будут построены школы и детсад, причем с потеплением погоды увеличатся и объемы строительства. Строительная компания уже доставила в Талише технику и работников. В данный момент здесь работают 25-30 человек. Здесь же сосредоточены 80% техники, чтобы работы велись быстрее и эффективнее, сказал прораб компании «Еврострой» Арам Агабекян. Жизнь течет своим чередом и в соседнем Мадагисе. Во время апрельской войны от артиллерийских обстрелов пострадала сельская школа, но была оперативно отремонтирована. Сегодня смех играющих в школьном дворе детей рассеивает неприятные воспоминания. Благоустройство пострадавшего в ходе апрельской войны села Мадагис продолжается. Дороги отремонтированы, поврежденные дома реконструированы. На стадии выполнения работы по проведению внешнего освещения. Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер может баллотироваться на выборах в Сенат США. «Мы оставляем за собой все варианты действий», – заявил представитель актера. Как передают РИА Новости, сейчас Шварценеггер стремится заставить Вашингтон изменить взятый курс на реформы и готов использовать для этого различные методы. Ранее Шварценеггер раскритиковал миграционный указ президента Дональда Трампа и предлагал Трампу поменяться работой. Трамп, в свою очередь, упрекал Шварценеггера в падении рейтингов реалити-шоу «Ученик» с участием актера, которую ранее вел победивший на президентских выборах бизнесмен. После ухода Шварценеггера из телешоу Трамп заявил, что бывший губернатор не добровольно покинул съемочную группу, а был уволен. И о погоде. Во вторник, 14 марта, на территории НКР ожидается переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, с возможным усилением до 20 метров. Термометры покажут плюс 1, плюс 5 ночью, днем 12-16 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.